Глава 5. Легким движением руки портянка превращается портянка в элегантную бандану по мотивам фильма «Бриллиантовая рука». Сейчас солдаты больше не подшивают подворотнички, не носят кирзовых сапог. Кирза — прорезиненный брезент. Солдатские сапоги заменили на берцы. Не носят портянки, которые сменили носки. Как говорится, все по фэншую. Берцы вытеснили из армии советские сапоги. И даже не столько берцы, сколько моторизация матушки пехоты запустила этот процесс эволюции, приведший к закономерному результату. Если ездить на броне или в грузовиках и изредка спешиваться для короткого боя, пожалуй, удобнее это делать в берцах. А вот если день за днем хреначить 30-километровые марши по пересеченной местности, да еще в сырую погоду, то в берцах и носках ноги можно стереть до самой жопы. Любой, кто служил в армии, согласится, что берцы и носки — это смерть солдатским ногам. Даже смена носков и мытье ног не спасают ноги солдата. Ноги будут гнить. Нужны портянки. Дерматологические проблемы ног — это бич любой армии. В Афганистане грибок стопы можно легко заполучить, пройдя босиком по ковру или одеялу, принесенному из ближайшего к блоку хана. Хана — на языке дари — дом. Там это широко распространенное заболевание. Лечили мы его проверенным солдатским средством — тротилом. О таком способе лечения мне еще в детстве рассказывал мой отец. И его ценный опыт мне и моим товарищам в армии очень пригодился. Дело в том, что тротил, тринитротолуол, довольно токсичный. Он не растворим в воде, но растворим в маслах, жирах, солидоле, эфире, ацетоне и спирте. Тротил менее чувствителен к трению и нагреванию. Его можно смело пилить, строгать. Удары молотком по тротиловой шашке приводят лишь к тому, что тротил рассыпается в порошок. Огонь производит на тротил такое же воздействие, как и на березовые дрова. ТНТ, международная аббревиатура тротила, горит коптящим желтым пламенем, которое никогда не приводит к взрыву. Вот мы и изготовляли лечебные мази из смеси солидола и тротила. Намазывай солидол на тротиловую шашку ножом, как масло на хлеб, а затем соскребай и пользуйся эффективной противогрибковой мазью. Народная медицина, мать ее. Позднее, уже в 90-е годы, профессор Мажоровский провел исследование влияния тротила на грибки, вирусы и микроорганизмы, в которых он увидел его эффективность при лечении разных заболеваний. Оказалось, тротил обладает свойством антимиотика. Антимиотики – противогрибковые препараты. И потому тротил стали применять в медицине в составе противогрибковых препаратов, таких как ликватол и унгветол. Кстати, портянки можно использовать даже в берцах большего размера. При этом берцы не будут болтаться и натирать ноги, при условии, что портянка намотана правильно. Возможно, это будет не так удобно, как носки, но, по крайней мере, твои ноги будут целыми. Портянку можно изготовить почти из любого куска ткани. В отличие от любых носков, флисовая портянка намного быстрее сохнет, она также лучше отводит влагу, в том числе и под водой. Наконец, даже после дальних переходов портянка не будет вонять так, как носки. Нога в ней чувствует себя намного комфортнее. Если носки промокли, то их придется менять или сушить как можно быстрее. Но только не портянку. Благодаря своему размеру и специфике наматывания, достаточно просто перемотать портянку сухим краем. То же самое касается и прорех. Если портянка протерлась в каком-то важном месте, ее можно перемотать, и нога снова защищена. Самый лучший носок не защитит от холода так, как хорошая портянка. Портянки лучше держат тепло, поэтому запасную пару портянок солдаты еще во время войны в холодное время года хранили в тепле, а точнее ближе к телу, для того, чтобы при необходимости замотать ноги в теплую ткань, а не в ткань, задубевшую от мороза. Благодаря портянке обувь любого размера будет держаться на ноге плотно, а значит, не будет стертых до кровавых мозолей солдатских ног. Как говорил прапорщик Жуйко, он же товарищ Жуков, «Хорошо, когда портянка — лучший друг. Плохо, когда лучший друг — портянка».